Глава 17. Антер. Снова тревожные сны. Всю ночь просыпаюсь. Кажется, будто опять зашла. Ощущаю прикосновение в волосах, на спине. Только под утро забываюсь, но мелодичная трель будильника вырывает из крепкой утренней дремы. Ну да, реабилитация. Прислушиваюсь. Тихо. Кручусь, не хочу вставать. Надо будет позовет. Не зовет. Проходит 5 минут, 10, 15. Вспоминаю, что просила будить. Надеваю домашние брюки, спускаюсь. Нигде не видно. Стою под дверью, решаюсь. Как-то не по себе. Вел себя вчера как... Не знаю, кто и что на меня нашло. Ведь никогда не обещала, что могу на что-нибудь рассчитывать, даже став свободным. Наоборот, всегда напоминала, ее другие мужчины привлекают. Те, которые сильные и смелые. Что ты снова хотел доказать? Ну а сколько можно терпеть при ней унижение? Надо, наверное, сказать, что звонил на Телус. Интересно, Лисия Клоду передаст? Наверное же передаст. Надеюсь, забудет название планеты. Это так странно. Жить 6 лет надеждой на один единственный звонок. И вот он, этот звонок, совсем не такой, как представлялось. И не тогда, и не с тем человеком. Даже подумать страшно, что было бы, если бы от него зависела моя жизнь. Если бы меня ловили. Впрочем, может, и я рискнул бы сказать. А может, повезло больше бы, Клод был бы там. Впутать их в этот кошмар. Как же обычному человеку справиться с таринской системой? Захотел бы он с этим связываться. Зря позвонил. Откуда у него могут быть такие возможности? Давно уже один непокорный раб утратил иллюзии насчет легкого освобождения. Хотя всегда хотелось верить в «а вдруг?». А потом? Без денег, без дома, без ничего. Куда? Сесть ему на шею? Ни образования, ни профессии. Кому я там нужен? Но ведь искал же. Демон. Надеюсь, мой звонок Тали не повредит. Говорила же, что к ней присматриваются. Могут ли прослушивать линии? Не предъявит ли претензий в своеволии раба? Но ведь сама же разрешила. Сколько времени прошло, решительно приоткрываю дверь. Нужно было, пожалуй, постучать. Привык, если ночью захожу, то бесшумно. Смущенно застываю. Тали в пеньюаре, полусидит на кровати, оборачивается ко мне. Скоро у меня от одного вида этого пеньюара будет кровь в голове стучать. А уж когда она в нем... Простите, госпожа... «Думал, вы спите. Просили будить...» Говорю сбивчиво, сам на себя злюсь. «Не можешь нормально сказать?» «Спасибо», — кивает, улыбается так ласково, прямо сердце сжимается. «Какая же она уставшая, вдруг замечаю. Хочется спросить, не случилось ли чего? Но ведь видел, что не случилось. Пойду комбайн запущу». Поворачиваюсь, как-то неловко вышло. Что это она сидит, не выходит? «Сейчас приду», — слышу вслед. «Никак не могу заставить себя встать». Небо пасмурное, дождь накрапывает. Может, из-за погоды? Иду, убираю гамак, снимаю поле. Никакие роботы не польют так, как дождь. Тали вроде собиралась купить что-то на улицу. Или передумала. Спускается уже одетая, в любимых брюках и жакете. Нужно поспешить, наверное. «Сегодня поедем на машине», — сообщает. Киваю. Доедаю скорее, иду переодеться. Странно все как-то. Антер останавливается возле двери, когда спускаюсь обратно. «Я давно должна была сделать это. На всякий случай. Дай руку». Берет мою ладонь, прикладывает к сканеру опознавания. Дает доступ. Вроде один гулять не планирую, но даже приятно. И прикосновение. Теплые пальцы на моей руке. Как же мне этого не хватает? Где взять столько выдержки? «Поставишь сигнализацию?» — спрашивает. Хочу ответить, что не знаю кода, но знаю же, столько раз наблюдал. Никогда не скрывала, что вводит. Киваю. Выходим, закрываю дверь. Тали садится в машину. Еще не хватало что-то перепутать. Но с первого раза получается. Как она не любит, когда дверь в машине держу. Странно, что именно сегодня, после вчерашней выходки, вдруг решила открыть мне замок. Может, действительно не сердится? не хочет, чтобы я был рабом? Въезжает на подземную стоянку. Хорошо, не буду в мокрых брюках ходить. Поднимаемся на лифте. Вот черт. Свела санитой здесь. Еще и сели припрется, с нами увяжется. Будет очередной замечательный день. Немного опоздали, приходится сесть рядом с Анитой. Она почему-то с краю. Можно малость поспать. Не тут-то было. «Ты в курсе, что хозяйки нас свести задумали?» Шепчет. «Мало тебя наказали за болтовню?» «Моя мне ничего не говорила», — отвечаю. «Ну а мне говорила в салоне красоты». «Ты... я Малита?» «А кто же?» «Так что имей в виду». «А ты не против, вроде?» Кажется, передергиваюсь. Анита обиженно отворачивается. «Извиниться, что ли?» «Да какого черта? Спасибо, хозяюшка, и себе кого-то нашла, и о рабе позаботилась». Снова закрываю глаза. «Так и вижу тебя в пеньюаре, как когда из медкабины вылезла». Тамалия. Сижу мрачная. На вопросы госпожи Кларна отвечаю, что снились родители и старые друзья. Соскучилась. И вообще погода отвратительная. Спать хочется. Со Свелой почти не разговариваю, чтобы не вздумала за мной в музей увязаться или Селия своего подпихнуть. Селий прямо у двери нас встречает. Хвост распушил, что-то о букете своем спрашивает. Принципиально прохожу мимо, не здороваюсь. Я на тебя обиделась вообще-то. Ты меня одну в море бросил. «Ямалита сегодня не в духе», — переводит Свела. «В исторический музей вроде собирается». «А на что там смотреть?» — удивляется Селий. «Ну, она же приезжая», — сообщает Свела тоном, каким могла бы сказать. «Ну, она же дурочка». «Пока, Свела, созвонимся», — бросаю на ходу, сворачивая к лифту. «Что-нибудь случилось?» — спрашивает Антер, когда размещаемся в гравикаре. «Ты считаешь меня каким-то монстром, а больше ничего особенного». «Нет», — смеюсь. «Не хотела, чтобы за нами увязались. Повторение вчерашнего дня я не переживу. Сегодня только музей и ничего другого». Косится странно так, но молчит. «Когда собираетесь сводить меня с Анитой?» — вдруг спрашивает. «Ты о чем?» — не понимаю. «Анита сказала, что вы ей в салоне красоты сказали». «Ничего подобного. Просто вспомнила, что Свелла предлагала. Так, к слову, пришлось. Антер, я не собираюсь за тебя ничего решать. А если сам захочешь, не бойся сказать, я не стану чинить никаких препятствий. Ну, я имею в виду, если тебе кто-то понравится, захочешь встретиться. Ну, ты понял. Обрываю себя, а то сейчас сама начну краснеть, как девица малолетняя». Что-то Антер тоже смутился, отвернулся. Молчим какое-то время, слышен только стук капель по крыше. Открываю окно. Чистый прохладный воздух, на улицах никого. Красота. «Дождь», — говорю. «Должен быть веселый день. У нас». Сразу яхта вспоминается. Мне-то вдруг показалось, что я и для тебя никакая не госпожа, и симпатия ко мне, а не благодарность, и не страх сделать что-нибудь не так. «Может, нужно наружу выйти?» — предлагает. «На обратном пути займемся», — смеюсь. Музей находится в красивом отдельно стоящем здании с прозрачным куполом, возведенном по какой-то экспериментальной технологии. Заезжаем в гараж. Вода льет почти сплошной стеной, слышится гром, посетителей мало. Местные здесь бывают редко, да и приезжие нечасто. К моему удивлению, цена за вход для Антера такая же, как и для меня. Надо же. Вверху под куполом специальное пространство для просмотра видеоматериалов. Решаю начать оттуда. Поднимаемся в смотровом лифте. Несколько человек ждут сеанса. Хорошо все-таки иногда быть таринской аристократкой. Меня со всеми возможными почестями встречают, тут же готовы запустить внеплановый показ. Красота. Здесь уже за Антера приходится заплатить в несколько раз дороже. Ну да, нормальному человеку не придет в голову тащить сюда раба. Да и места специального для него нет. Кресла на агравитаторах парят над залом в плоскости основания купола. Взгляды недоуменные. Девушка из персонала делает попытку напомнить о помещении для рабов, но быстро пресекаю. Проходим к специальному мостику, у которого происходит посадка. Дальше наши кресла отъезжают на самый удобный участок в центре, разворачиваются, что почти лежим. По моему заказу нас оборачивают непрозрачным цилиндрическим полем. Ощущения жутковатые. Далеко снизу ходят люди. Сверху на куполе начинается какой-то документальный виртуальный фильм об освоении Тарина. Как по мне, излишне патриотический и пафосный. Пытаюсь вспомнить, что там говорила рабыня. На самом деле 4. Был еще один. Кого 4? Главы? Тогда почему 1? Может, материка? Может, у них тут война случилась? А при чем здесь данные на Земле? На экране показывается Тарин из космоса с 2 лунами. Может, спутник еще 1? А кого тогда 4? Смотрю в полглаза трехмерную стереокартину. На всякий случай записываю. Дома пересмотрю внимательнее. Едва ли представится более спокойное место в базу заглянуть. Активирую сетевик. База тщательно скрыта. В свободном доступе только схема эвакуации. На всякий случай просматриваю, машинально намечая пути отступления. Весь громадный зал пронизан лучами камер, полностью просматривается. Возможно, даже где-то в помещении охраны простраивается трехмерная модель. Тоже относится к фондам, занимающим часть подвала, неотданную под стоянку и технические помещения. Вообще, конструкция у здания необычная, не разделяется четко на этажи. По внутренним стенам серпантином спускается смотровая галерея с экспонатами, которые можно также осмотреть из зала, облетая на специальной гравитационной смотровой платформе. Дальше к наружным стенам здания идут различные технические помещения, на первый взгляд расположенные достаточно стихийно, с постоянным перепадом уровней и даже высот самих помещений. Зато все они между собой соединены, то есть из любой точки можно попасть в любую, не выходя в зал. И что характерно, там отсутствуют камеры. Вероятно, ценности не хранится. Приблизительно с уровня 2-3 этажа снаружи по периметру расположены несколько запасных выходов. Ладно, надеюсь, таринской аристократке не придется ни от кого здесь убегать. Бросаю взгляд на Антера. Смотрит фильм, вроде бы с интересом. Развлекайся, мой хороший. Сосредотачиваюсь, присматриваюсь к базе данных. В пространстве она накладывается на хранилище в подвале. Отсюда, из-под купола зала, точек входа не имеется. Осторожно двигаюсь вдоль линий, наблюдаю. Неплохие охранные системы. Было бы, что так беречь. Или есть. Опускаюсь вниз. Нахожу один из входов. Формирую вирус. Сливаюсь с ним. Осторожно приближаюсь. Незнакомая конструкция. Прохожу контрольную точку. Приближаюсь к полю пароля. Передается в голову сплошной красной пеленой. Сетевик подбирает ключ. Напрягаюсь. Все в порядке, пропускает. Пелена становится прозрачной. Пытаюсь войти. Черт. Получаю легкий разряд, вздрагиваю. Напряженно останавливаюсь. Антер смотрит внимательно. Улыбаюсь. Как ему объяснить, чего это я дергаюсь? Бросаю взгляд вниз. Да уж, будь удар посильнее, можно же и вылететь. Нет, тут наверняка все безопасно просчитано. Случайно не свалиться. Да и зафиксировано мы в креслах хорошенько, но все же. Еще раз прикрываю глаза. Рассматриваю мерцающий вход. По-прежнему не засекли. Техника с матушки хорошо справляется. Но может, ну его к черту. Музей доступен приезжим. Пусть пришлют специалиста, которому не нужно возвращаться на Тарин. Не нравится мне этот разряд. Вдруг что-нибудь все-таки сработает. Не хочется оставлять очередные ассоциации с госпожой Ямалитой. Тихонько пячусь. Твою ж. Пароль снова красный. Сменился. Подбираю очередной ключ. Опять получаю разряд. Валить нафиг. Лучше поработаю там, куда нашим доступа нет. Брошу Лерке письмо с намеком. Нет, я-то уверена, что музей уже посещали и, возможно, даже в базу заглядывали. Но, учитывая информацию рабыни, можно поискать более целенаправленно. И без агента там. Ухожу. Закрываю за собой путь, медленно выпутываюсь из виртуальных переплетений, уничтожаю вирус, отключаю сетевик. Незаметно выдыхаю. Что там нам показывают? Как и положено, вещает диктор надрывным баритоном. На Землю был отправлен шаттл с докладом о новой планете, а также указанием координат для следующих переселенцев. Доподлинно неизвестно, что произошло на обратном пути, когда трагически вмешалась судьба, и все 10 кораблей станции, везущие 20-тысячную армию новых жильцов, сбились с курса и, видимо, были отброшены по пространственной спирали. Долгие 100 лет мотались они по космосу, сменив несколько поколений, пока, наконец, смогли добраться до Земли обетованной. Увы, в те времена человечеству не были доступны нынешние технологии быстрых пространственных передвижений, и на полет уходило несколько месяцев, а то и лет. Когда потерявшиеся наконец-то прибыли на Тарин, доблестные первые колонисты под мудрым руководством трех глав уже навели порядок на планете и застроили значительную ее часть. Баритон продолжает расхваливать доблесть первых колонистов и мудрость их руководства. Нам показывают документальные съемки того времени или очень на них похожие. Расписывают, каких грандиозных успехов добился Тарин за первый век колонизации. Кажется, сейчас засну, хотя память фиксирует факты и сведения. «Странно как-то», — произносит вдруг Антер. «Что? Не совсем понимаю. Пытаюсь вспомнить, о чем там было в фильме, поворачиваясь к нему». «Да расселение это. Как они успели? Икру, что ли, метали?» «В смысле?» — смеюсь. «Ну, смотри. На линкорах такого уровня обычно около 2000 пассажиров, то есть всего 6. Экипажи укомплектовываются примерно 50/50, то есть 3000 мужчин, из которых осталась пара-тройка десятков. Да еще и нескольких отправили на Землю с докладом, когда следующая, заблудившаяся волна поселенцев прилетает через 100 лет, Тарин уже неплохо отстроен, а весь центральный материк заселен. Вновь прибывшим пришлось селиться на соседних. Добыча ископаемых вовсю процветала, производства разные. Как они успели-то за 100 лет, еще и без мужчин?» «Искусственное оплодотворение, предполагаю». «А у них были с собой лаборатории?» «Почему нет?» «Ну, может. Каждая женщина должна сделать план не менее 15 детей. Только строить когда?» «Вроде говорилось про общественные детдома. Семьями нежели». «Зато турниры глав устраивать успевали». «Наверное, это уже позже. Или вообще придумали в качестве собственной традиции. Едва ли поначалу им было до турниров. Интересно, а рабы когда появились?» «Мне вот тоже интересно. Если первые колонисты — аристократы, то кто такие рабы?» «Из тех, кто позже прилетел, предполагаю, наугад. Не слушала я особо. Чипы эти когда появились? Что-то умалчивают они». «И странно, что после этого колонисты с Земли больше не прилетали. Пока Тарин не нашла Геама, никто не появлялся. Похоже». «Хм, может, была изъята информация о Тарине из земных архивов? А для чего?» Улыбаюсь Антеру. Соскучился по мозговой деятельности, мой хороший. Обсудить, отгадать хочется. Ты у меня молодчина. Помоги решить загадку. Может, пораньше отсюда сбежим. Эх, как бы тебе информацию подкинуть. Фильм заканчивается на ноте всеобщего ликования процветающей планетой. Кресла медленно дрейфуют обратно. Перепроверяю, ничего ли не оставила в сети. Сейчас будем спускаться по серпантиновой галерее, рассматривать наглядные пособия. Ножками пойдем. Девушка-смотрительница приветливо улыбается, спрашивает, понравилось ли, не хочу ли повторить, расхваливаю, отказываюсь. Антер занимает место чуть позади, ну, правильно, наверное, чтобы внимание не привлекать. Дождь по-прежнему течет на купол, звука не слышно, но видны тонны изливаемой небом воды, струящейся снаружи. Проходим крупные макеты первых кораблей, останавливаюсь у меченосца, отдать дань предкам. Вполне реальным, между прочим. Неужели мои корни тоже отсюда? Черт, как же не хочется быть причастной ко всей этой мерзости. Вздыхаю. Идем дальше. Проходим трехмерные модели вымерших морских тварей, с которым воевали праотцы. Даже натуральное чучело имеется, с фарфоровыми глазами. Жутковато смотреть. Огромное существо с шипастым хвостом, гребнем на крупной голове и отростками на плавниках, чем-то смахивающими на руки. Антер останавливается возле небольшого изображения, но не заговаривает. И хорошо, тут везде камеры, вдруг увидит кто. Наверху-то мы были скрыты, если специально не задаваться целью проследить, никто ничего не услышит. В сети вроде бы никаких подобных поползновений не заметила. А здесь как на ладони. Антер. Хочу позвать, но вовремя спохватываюсь, тут же наверняка слежение. Но Тали все равно замечает, подходит, смотрит, на что хочу внимание обратить. Небольшая заметка, все-таки искусственное оплодотворение. Видимо, совсем туго было с отцами. Не спешили бы, тоже мне план скоропостижного заселения реализовывали. Подождали бы подмогу. Или они знали, что подмоги не будет. Улыбается, чуть разводит руками, вроде того, вот видишь, я была права. Киваю. Что же они так своих мужиков притеснили-то? Обращая внимание, что девочек рождалось в несколько раз больше, чем мальчиков. Это они специально, интересно? Впрочем, логично, если уже тогда решили оставить матриархат. Смотрю на нее, так странно, иногда кажется, ты совсем не такая, как они все. Значит, гены не виноваты, только воспитание? Или мне слишком хочется так думать? И в один прекрасный момент, как покажешь, что такое истинная таринская госпожа. Тамалия. Умничка мой. Помнит о чертовой рабской роли. Внимание не привлекает. Что же это Райтер так на тебя подействовал-то? Потому что все господа козлы и сволочи? Или наоборот, потому что не аристократ? Хотя, рано или поздно понадобилось бы подтверждение, что действительно не хочу видеть тебя рабом. Сигнал тревоги, резкий и совершенно неуместный в этом сонном спокойствии, заставляет редких посетителей остановиться, нервно оглядеться. Мы не прошли и четверти галереи. Что там у них стряслось? «Уважаемые посетители!» — раздается приятный женский голос. «Приносим вам свои глубочайшие извинения. В музее сложилась непредвиденная ситуация, возникновение аварийной угрозы. Пожалуйста, без паники, соберитесь у центрального лифта». Все будут эвакуированы в кратчайшие сроки. Рабы должны пройти к северной лестнице. Повторяю. Машинально проверяю микросетевик. Неужели могли засечь? Полностью выключен. Что там случилось, бормочу? Может, я параноик, но первая мысль о рабыне, о том, что сказала ей про малолетнего раба, и вдруг потревожили Уиллу, а она сразу же подумала на Антера. Способна ли она устроить эвакуацию музея? Почему нет? Многие знали, что мы сюда идем, начиная с Клима и заканчивая Селием. Да и чип Антера прочитался. И черта с два отпущу его на другой выход. «Я пойду?» — спрашивает. «Нет», — отвечаю. «Никуда ты не пойдешь. Со мной будешь». «Но...» Подходит смотрительница-охранница. «Только попробуй тыкать в пульт. Придется очередную истерику изображать». «Пожалуйста, госпожа, пройдите к лифту», — просит профессионально доброжелательным тоном. «А ваш раб пусть спустится по лестнице». «Почему?» — интересуюсь нервно. «Так положено правилами. Внизу встретитесь». «А вдруг мне помощь понадобится?» «Вам обязательно помогут. Не переживайте, госпожа». «Почему я должна идти одна?» — возмущаюсь. «Все посетители эвакуируются через лифт, кроме рабов. Пожалуйста, не задерживайте». Почему вы не можете обеспечить отдельную эвакуацию госпоже из рода меченосца? Я не собираюсь никуда отпускать своего раба. Госпожа, пожалуйста, уже еле сдерживает раздражение. Подбавляю истеричных ноток, скандалю, требую позвать начальство, обеспечить мне и моему рабу достойный путь к отступлению. Да уж, в стиле таринской аристократки. Но если там и правда что-то серьезное стряслось, не успеть нам эвакуироваться такими темпами. Наконец, несчастная сдается, обещает позвать старшего смены. «Сейчас приду, ждите здесь», — просит. Киваю. Наконец-то валит. «Зачем?» — начинает Антер. «Замолчи!» — обрываю. Смотрит скорее удивленно, чем с обидой. Нервно оглядываюсь, гляжу на часы 15 раз, вот такая я нетерпеливая. Чуть прохожу вперед, открываю первую попавшуюся дверь, заходим, закрываю. Тут вроде камер не должно быть. «Давай сюда. Послушай, можешь считать меня ненормальной, но мне это не нравится, говорю, не останавливаясь. Пересекаем помещение, оказываемся в следующем». «Что? Почему рабы должны эвакуироваться отдельно?» «Может, у них инструкция такая». «А ты тут видишь много рабов? Они сюда вообще не ходят, почти никто не водит. И какой смысл разделять хозяев с рабами?» «Чтобы спасти сначала хозяев», предполагает. «Ну, может, соглашаюсь. Все равно мне это не нравится. Но рабы могут идти просто сзади». «Вы на лифте, мы ножками. Если бы здесь толпа аристократов, было одно дело, а так? Думаешь, Уилла? Взгляд на удивление сосредоточен. Киваю неопределенно. Как же иногда с тобой легко разговаривать, объяснять не нужно. Немного ли нам чести? Сомневается. Лучше оказаться самовлюбленной сумасшедшей, чем тебя потом по всей планете искать. И что будем делать? Попытаемся сбежать? Озадаченно ведет головой, но кивает. Попытаемся. «Зачем тебе?» — спрашивает тихо. «Ну, если они решат тебя допросить при помощи какой-нибудь сыворотки правды, не видать мне, Тарина, уж лучше перестраховаться. А если тебя не найду после этого, вообще с ума сойду». Антер. «Логично, конечно. Как же ей нужен этот демонов Тарин? Зачем Тали? Только что ругалась, возмущалась, а сейчас так спокойно и сосредоточена. Никогда к этим спектаклям не привыкну». «Уиллу с ее методами к тебе не подпущу», — добавляет. «Так странно ради меня, хоть в какой-то мере, и абсолютно в голове не укладывается, что хозяйка может хоть в чем-то от раба зависеть. Что такого страшного, если тебя депортируют, Тали? Узнав, что не наказываешь раба, не используешь как постельного, вопреки своим же словам, нарушаешь правила. Могут, наверное? Ведь ничего другого тебе не грозит, надеюсь». Дверь в какой-то служебный коридор. Выглядываю. Никого. Нужно какую-нибудь лестницу найти. Пытаюсь сообразить, что тут к чему. Приостанавливаюсь. «Что?» — шепчет Тали. «Ищем лестницу?» — предлагаю. Кивает. «Давай ты с той стороны посмотри, а я с этой», — говорит. «Но нет, одну не отпущу. С чипом из меня, конечно, паршивый защитник, но хоть пару минут тебе выиграю, в крайнем случае». «Давай вместе», — отвечаю. «Мало ли». «Ну да, ее-то никто не тронет», — глупо звучит. «Вдруг решат, будто мы что-нибудь нарушаем», — объясняю. «Чтобы у тебя было время сориентироваться». Улыбается. «Ладно, как скажешь, давай вместе». Киваю. Взять бы за руку, как на острове. Тогда все казалось таким настоящим. Смотрю на нее, не решаюсь. Да и руки понадобиться могут. Лучше, чтобы свободными были. Поскорее заглядываем в двери, проходим в небольшую комнатку, обнаруживаем еще один коридор. Сирены продолжают взвизгивать. Иногда слышны какие-то объявления. С одной стороны, не верится, что из-за нас такое могли поднять. С другой... У Уиллы возможностей масса, что ей объявить эвакуацию, она же из глав. А если это она, ведь не успокоится же, что ей нужно? Странные помещения, все какие-то разные, даже по высоте, хаотичные. Из одних в другие дополнительные ступени ведут, у некоторых и вовсе пол под наклоном. На кой демон это нужно? Кое-где склады, другие пустуют. «Глянуть историю здания, что ли?» — бормочу сам себе. «Что?» — переспрашивает. «Да просто не понимаю, для чего это все пространство нужно. А внутренняя стена зала движется вместе с галереей, сжимается в более узкий цилиндр, а это все расправляется, и можно получить неплохой набор различных помещений. Большинство из них с окнами, хоть живи. Какая-то экспериментальная технология, дом-трансформер». «Откуда ты знаешь?» — удивляюсь. «Так, видела где-то статью». У них тут даже лифты изгибаются при необходимости. Трубы тоже какие-то особые. Неожиданно. Ну и любят же они свой Тарин. Улыбаюсь. На один только музей истории сколько средств угрохали. «Лучше бы они людей любили», — отвечает. «Персонала здесь мало, нам везет, успеваем прятаться. Талия легко и спокойно идет за мной, не возражает. Вспоминаю о своих побегах. Каждый раз включается какое-то интуитивное чутье. Лишь бы чип не сработал. Давай сбежим с этой чокнутой планеты, Тали. Хорошо, что почти пусто. Персонал занят эвакуацией, или его вообще тут немного. Мы уже, наверное, с противоположной стороны зала находим небольшую лесенку. Интересно, до самого низа идет?» Заглядываю в пролет. Этажом ниже слышны голоса. Смотрю на Тали. Голоса приближаются. Приходится подняться напролет, ныряем еще в какую-то комнату. За очередной дверью коридор. Пробегаем до конца, обнаруживаем окно. Дождь хлещет, словно выплескивает все скопившееся за последние дни. Кажется, тупик. Тали подходит к окну, упирается руками в подоконник, выглядывает. Пытаюсь рассмотреть, что она там хочет найти. Серая пелена дождя, ничего не видно, будто музей завис где-то в водных потоках вне миров. Тамалия. Если не ошибаюсь, пожарная лестница. Полупрозрачные скобы на фасаде почти не видны, но капли дождя отбрызгивают. Раз это пожарный выход, значит, стекло должно легко разбиваться. Главное — выбраться наружу, а то если поймают внутри и будут настаивать, чтобы раб пошел в другую сторону. Оглядываюсь. Думаю, имеет ли смысл пытаться или все-таки посуху пробираться. С этой стороны дверь коридора открывается сканом ладони, и если нас там ищут, то лучше ее закрыть и попробовать выбраться тут. Потом скажу, что заблудилась. Надеюсь, никто не станет выискивать отпечатки. Все-таки одно дело разок устроить тревогу, может, просто по сети подключиться, и совсем другое — разворачивать следствие. Снимаю жакет, начинаю наматывать на руку. Антер быстро соображает, что собираюсь сделать, молча забирает. Ах да, иногда начинаю забывать о роли. Хочется, как на операции, полностью взять все под контроль. Давай, мой хороший. Обматывает кулак, бьет в стекло. Оно как-то странно целиком вылетает, зависает на невидимом креплении. Бьется о фасад, но не разбивается. Ух ты, лучше не придумаешь. Достаю пульт, задаю команду гравикару выезжать. Не хочется пробираться снова внутрь. Лучше бы не заезжала в гараж. Закрываю дверь коридора, чтобы нас здесь не искали. Антер выглядывает наружу, садится на подоконник, нащупывает рукой скобы. Моментально промокает. «Уверена?» — спрашивает. «Ты же сам предлагал выйти под дождь», — отвечаю. Вдруг начинает смеяться. «Сумасшедший дом». «Сможешь? Не боишься?» «Ты же не дашь мне упасть?» — улыбаюсь. Смотрит настороженно, но, кажется, никакого подвоха не находит. Ведет плечами, залезает на подоконник ногами, так естественно, будто ничего особенного не происходит, и страха ни капли не замечаю. Впрочем, после всего, что ты пережил и где побывал, это, наверное, такая ерунда. Очередная бредовая идея ненормальной госпожи. «С тобой не соскучишься», — хмыкает, подает руку. «А есть желание соскучиться?» — интересуюсь, запрыгивая. Еще не успели наружу вылезти, а уже все мокрые. Разворачивает и подает жакет. Надеваю. Где бы еще за мной так поухаживали, как не на подоконнике, в десятках метров над землей. Пальцы прикасаются к плечам, слегка поправляет. «Господи, как же хочу обвить руками твою шею, прижаться к груди». «Давай сумку», — говорит, отбирая сумочку. «Отдаю, рыцарь мой». Надевает, поворачивает назад, чтобы не мешало. «Перекладины скользкие», — напоминает, киваю. Осторожно вылезает первый. «Господи, надеюсь, никто нас не заметит. Не представляю, как стану объяснять подобный экстрим». Молюсь, чтобы никто не вздумал включить воздействие на арабские пульты. От одной мысли обдают ледяной волной. Поскорее бы наши разобрались, да подсказали, как отключить. Но ведь это же музей, не полиция. Не должно быть ничего подобного. Снова руку подает мой хороший. Не могу отказать ему в таком удовольствии. Да и себе что скрывать тоже. Приятно же. Прямо видно, насколько его преображает необходимость действовать. «Залезь чуть выше. Я окно попробую поставить», — кричит. Из-за грохота дождя ничего не слышно. Не смыло бы двух ненормальных. «Не надо», — отвечаю. «Опасно же». «Попробую», — настаивает. «Ну давай, пробуй». Поднимаюсь на несколько перекладин. Пальцы начинают мерзнуть. Какое счастье, что я не во вчерашнем платье и не на шпильках. Хмыкаю. Скобы, на удивление, не скользкие, будто слегка шершавые. Вот и хорошо. Антер держится одной рукой, стоит одной ногой, пытается выпавшее стекло ухватить. Прямо смотреть страшно. Спускаюсь обратно, становлюсь рядом, вдруг поддержать понадобится. Но ничего, справляется, достает, вставляет в проем. Какое-то время продержится. Надеюсь, отпечатки смоет ливнем, а лужа внутри высохнет раньше, чем ее найдут. Возвращается ко мне, вижу совсем рядом лицо, капли, стекающие с волос. Берется за перекладину за моей спиной. Не могу думать ни о чем, только о его губах. Так близко. О том, как вырывается изо рта легкий, почти незаметный порог. О взгляде, в котором вот-вот утону. С ума сошла, агент там. Ты где вообще находишься? Сейчас, говорю, поднимаясь на перекладину вверх. Пройдешь? Да, отвечает чуть хрипло, кашляет разок, молча начинает спуск. Лучше бы я первой пошла. Снова, черт возьми, на поводу у эмоций. Вбивали столько лет, что на задании эмоций не существует. И вот вам результат. Первое длительное задание. Сплошные эмоции. Одна другой болезненнее. Не хочу, чтобы чувствовал себя ненужным и недостойным. Да и справляется превосходно, если уж на то пошло. Сколько там побегов на твоем счету? Несколько десятков. Представляю, как тяжело, что не можешь сам решение принимать, ответственность на себя брать. Как хотела бы с тобой в паре работать, родной. Только не смогла бы, наверное. Нельзя на задании волноваться о близких. Заткнись, агент там, и сосредоточься. Тебе еще отступить нужно убедительно. А гравикар, кажется, не выпускают из гаража. Твою мать. Антер. Останавливаюсь, Талли почти сразу замечает. Где она так лазить научилась? Не зря в спортзал захаживает. Переживал, что тяжело будет. Представлять-то всегда проще, чем действовать. Но нет, спокойная и уверенная. Ни страха, ни волнения незаметно. Интересная женщина. Необъяснимая и восхитительная. Да уж, сказал бы мне кто, о чем буду думать, вися на скобах в нескольких метрах над поверхностью. Ни за что не поверил бы. Чуть прикасаясь к ноге, смотрит вопросительно. «Куда?» — спрашиваю. Не слышит. Спускается. Как тут равновесие сохранить? Придерживаю, чтобы не соскользнуло. Повторяю. «Куда дальше? Спрыгиваем или попытаемся вернуться внутрь?» «Спрыгиваем!» — отвечает. «Чтобы мокрых следов не оставлять. А там, черт его знает, в гараж попытаться или сразу домой бежать. Не будут же они машину неделю удерживать». «А с чего им вообще ее удерживать?» Удивляюсь. «Возможно, ты была права, хотя и не верится абсолютно». «Выехать пока не может, сигнал передает. Что там внизу?» Пытается заглянуть, земля уже недалеко. Дождь будто еще сильнее стал, одежда липнет к телу, холодит. Пальцы совсем непослушные. «Пару метров от последней перекладины. Сможешь?» «Обратно точно не полезу», смеется, оглядывая высоченное здание. Улыбаюсь. Невозможная госпожа. Тамалия. Мой кошмар настигает почти у самой земли. Антер вдруг словно каменеет. Наверное, стонет. Не слышно из-за дождя. Не знаю, как быть. Если сейчас полезу, могу подтолкнуть. Вцепился в перекладины. Медленно, почти не координируя своих действий, передвигается. Виснет на руках. Срывается вниз. Еле останавливаюсь, чтобы не кинуться, сломя голову к нему. Слышу вскрик. Не хватало что-нибудь сломать. Заставляю себя действовать осторожно, без ненужной спешки. Повисаю на руках, спрыгиваю. Земля мокрая. Падаю, подползаю к Антеру. «Чип?» — спрашиваю. Кивает. Антер. «И на что ты все время рассчитываешь? Думал только о том, как ее поймать, а в итоге даже не заметил, как она спустилась. Ну, слава богам, хоть не испугалась, ничего не повредила. Все равно получается, в самый ответственный момент этот гребаный чип все перечеркивает. Похоже на то воздействие через пульт. Дрянь какая-то шандарахнула со всей дури. Смотрю вверх, даже думать не хочу, что было бы, если бы чуть выше. Ненавижу». «Встать можешь?» — спрашивает, забирая сумку. «Могу». Бурчу. Еще не хватало, чтобы ты меня тащила. Встаю, похоже, связку потянул. Переживу. По сравнению с чипом и не боль даже. Смотрит взволнованно. Когда ты так на меня смотришь, хочется прижать покрепче к сердцу и ни за что не отпускать. Сумасшедшая моя госпожа. «Если что, мы воспользовались одним из этих выходов», показывает на дверь с небольшой лесенкой, метрах в 2-3 над землей. Киваю. «Как гравикар?» Достает из кармана пульт, удивляется. «Выехал. Надо же. Будь готов, если они засекли твой чип, могут появиться». Снова киваю. Все равно в голове не укладывается. Интересно, захочет ли охрана на мне отыграться, как обычно бывает. Тамалия. Идем навстречу машине. Кажется, Антер слегка прихрамывает. Так и есть. Наш гравикар сопровождает служба охраны музея. Хорошо, я уже сильно замерзла. Притворяться, что дрожу, не нужно. «Госпожа, Бросается к нам одна из охранниц. «Мы вас везде искали. Все нормально. Как вы вышли?» «Не знаю», — всклипываю. «Заблудилась. Где-то шли-шли. Никого не было. Спускались. У вас там прямо катакомбы. Так долго!» — снова всхлипываю. «Пока не увидели вот такую дверь». Показываю, жестикулирую. «Что ж вы к лифту не пошли?» — качает головой. «Я шла, только он куда-то пропал», — сообщаю, возмущаюсь. «Кто и зачем на чип воздействовал? Мой раб чуть меня не уронил». «Никто не воздействовал, госпожа. У нас нет таких средств. Мы же не полиция. Может, он притворялся?» «Ага, видела я, как он притворялся. И не примеривайся тут, как бы на него вину спихнуть. Дома с ним разберусь. Что у вас там случилось?» «Выясняем, госпожа, чем мы можем вам помочь?» «Поскорее пропустить в машину! Хотите, чтобы я заболела?» «Что вы, госпожа!» Отходит с дороги. Наконец-то садимся в гравикар. Антеру приходится исполнить ненавистную рабскую роль, подержать дверь. «Милый мой, с больной-то ногой!» Взлетаю повыше, спешу набрать скорость. Включаю максимальный обогрев, руки ледяные. Вроде за нами никто не летит. «Что с ногой?» Спрашиваю. «Все нормально». «Закатай штанину. Тут где-то медик валялся». Какое счастье, что в меня вбили привычку сразу же пополнять все необходимые запасы. Антер. Зачем ей в машине медик, интересно? На Тарине аварии не бывает. Все же электроника контролирует. Закатываю непослушную липнущую штанину. Может, я сам начинаю? Мне несложно, а тебе неудобно, отвечает. Приятно. В салоне уже жара. Даже мокрая одежда не настолько противна. Проходим городские стены, довольно быстро летим. Не знаю, что и сказать. «Почему ты уверена, что это Уилла?» спрашиваю. Пожимает плечами. «Не уверена. Может, и правда стандартная процедура. Хотя вот это последнее воздействие на чип подозрительно. Но если она, то не остановится же. Что-нибудь придумаем». «Знаешь, мне кажется, это не сама Уилла, которая сестра главы, или кто она там. Думаю, какая-нибудь исполнительница, которая прозевала прогулку аристократической дочки и теперь пытается замести следы, не наделав при этом новых. Помешаемой главе от нас давно бы ничего не осталось. Надеюсь, она вообще не в курсе происходящего». «Считаешь?» «Удивляюсь. Откуда такие выводы, интересно? Действительно, я как-то не подумал». Сестра главы так запросто к Камире не приехала бы, пожалуй. Какая-нибудь более мелкая сошка. И что ей, может быть, надо? Она же тебя уже расспрашивала. Мало ли. Может, какие-нибудь новые факты, события. Может, девочка еще где-то засветилась, а мальчики рабе узнали. Она теперь ищет откуда. Я не знаю, Антер. Может, думают, что ты мне не сказал, но мог сказать кому-то другому. «Будь осторожен, пожалуйста». «Да я же один нигде не бываю», — отвечаю. «Все равно», — настаивает. Киваю. Так и жду, что возьмет за руку. Но лишь убирает медика. Тамалия. «Почему ты перестала прикасаться ко мне?» — вдруг спрашивает тихо. «Удивляюсь». «Ну, теряюсь. Ты у меня так руку забрал». «Подумала, тебе неприятно, ты же...» «Не хочу, чтобы шарахался от моих прикосновений». «Черт, он что, снова решил, что мне противно?» «Никогда не знаю, как правильно. Пытаюсь слушать интуицию, но вдруг сделаю еще хуже. Конечно, я проходила психологическую подготовку, но когда эмоции накатывают, все из головы вылетает. Да и с Антером попробуй угадай. Он же тоже некоторые моменты слишком хорошо чувствует, обмануть не выйдет». Манипуляциям и подавно не подастся, а уж его ассоциации ни одному теоретику не снились. Надеюсь, милый, хотя бы интуитивно ты знаешь, как я к тебе отношусь. Антер. «Я не шарахаюсь», — отвечаю, наверное, краснею. «Мне-то, ладно, нельзя, но ведь ты раньше прикасалась. Неужели из-за того, что дернулся, когда приехала?» Снова глупые вопросы задаю. Сейчас спросит, почему же тогда дергаюсь. И что я ей скажу? «Показалось, это вам стало неприятно». «Антер», — говорит, берет руку сразу двумя. «Какое, оказывается, удовольствие. Я хочу, чтобы тебе было комфортно. Если чего-нибудь не понимаю, объясняй, пожалуйста. Я ведь не знаю, о чем ты думаешь, что чувствуешь. Хорошо? Хорошо, соглашаюсь. Если бы я еще знал, что тебе объяснять. Боюсь пошевелиться, не отпускай. Слишком быстро доехали. Открой, пожалуйста, входную дверь, а я запущу очистку салона, говорит. Дождь по-прежнему льет почти сплошной стеной. Откуда его столько скопилось? Сигнализация на мою ладонь реагирует благосклонно. Так удивительно. Если бы этот дом находился не на Торине, считал бы его лучшим местом в мире. От нас сразу лужа натекает. Тали достает робота. Хочу еще что-нибудь сказать, только не знаю что. «Я в ванну», — сообщает. «Ну тогда и я». Провожаю взглядом. Не хочу, чтобы ты уходила. Греюсь под душем. Спешу, хочу побыстрее увидеть, будто несколько дней не видел. Или, скорее, хочу, чтобы все вернулось, как раньше. Хотя бы так. То, что было в последние дни, слишком мучительно. Тали еще нет, запускаю комбайн. Дождь все идет, но поле уже закрываю. Кроме всего прочего, оно не пропускает местных комаров, которые непременно налетят после дождя, и придется чем-нибудь изводить. Еда давно готова. А Тали все нет. Настроение, чуть приподнявшееся, снова мрачно сползает по отметкам души. Не хочет, не выйдет. Иду к себе, в гамак не тянет, холодно там. Если решит спуститься, услышу. Ложусь, и спать рано, и усталость накатывает. Думаю, чем она может быть сейчас занята. Вода вроде не льется, так и тянет заглянуть. Не могу избавиться от мыслей. Найти положение. Никогда не предполагал, что можно желать женщину настолько. Интересно, каким языком пользуются на Амадеусе? Беру сетевик, нахожу. Кажется, чем-то знаком. Какой-то похожий знаю. Нужно будет попробовать разобраться в грамматике. Да слова поучить. Конечно, в прямом контакте, когда жизненно необходимо понять, скорее получается. Амалия. Отогреваюсь. Господи, от одной мысли, что мы с Антером могли бы греться, обнявшись, бросает в дрожь. Хорошо все-таки, что в машине есть обогрев. Да что же это со мной творится? Ну и денек. Даже представить боюсь, что Антер обо мне думает. Боже, как хотелось бы ошибиться и оказаться идиоткой, но в душе до чертиков тревожно. Всем в карманы, что ли, по жучку распихать. К Амире на юбилей непременно наберу побольше. Наконец-то расслабляюсь. Каким-то непостижимым образом засыпаю. Температура поддерживается комфортная. Просыпаюсь только от того, что неудачно поворачиваюсь и соскальзываю в воду. Вечер. Дождь по-прежнему не утихает. Спускаюсь. Порция ожидает в комбайне. Антера нигде не видно. Поле запустил, но снаружи все равно сыро и неприятно. Ем. Не выдерживаю, заглядываю к нему. Спит. Прямо в брюках, поверх одеяла. Сетевик рядом работает. Так и хочется посмотреть. Буду же всю ночь размышлять, что он делал. Не становись козой, агент там. Ухожу к себе. Усталость буквально валит с ног. Утром светит солнце. Наконец-то небо излило все, что заготовило для нас. Хмыкаю. Похоже, хорошая традиция намечается. А что? Я не против. Снова Антер встал раньше меня. Совсем уже обленилась старинская госпожа. Завтрак ждет. Антер там же на кухне со своим сетевиком. «Ну как?» — улыбаюсь. «После вчерашнего?» «Да мне-то что?» — пожимает плечами. «И не к такому привычный. Ты как?» «Да я тоже привычная. Нормально, говорю. Крепатура немного. Представляешь, в ванной вчера заснула». Антер. Кажется, улыбаюсь. Заснула. Да тут не немного, тут все болеть должно, с непривычки-то. Помню, в один побег пришлось несколько часов на веревочной лестнице провисеть. Вот там впервые усомнился, нужно ли мне это, смогу ли, рук вообще почти не ощущал. Когда поймали, даже сопротивляться не получилось. А самым легким, пожалуй, был побег с астероида. Корабль прямо к воздушной зоне стыковался, главное — время посчитать. И все равно бесполезно. Поймали... Вразумили. Продали. Нет, не хочу вспоминать. Настроение сразу портится, и Тали снова такой далекой кажется. На удивление легко вчера отделался. А ведь в глубине души ожидал, что если охрана нас поймает, то на мне оторвется уж как захочет. Как обычно. Тамалия. Пора заняться проверкой охранной системы, пересмотреть записи камеры. Поглядываю на Антера. Прямо не верится, чем мы вчера занимались. Какое счастье, что вопросов не задает. Еще пара таких приключений, и начнет же что-то подозревать. Уж лучше пусть подозревает, чем кому-нибудь в руки попадет. Поскорей бы его отсюда увести. Раздается звонок коммуникатора. Надо же, Клим. Антер подозрительно мрачнеет. Как же мне разобраться в твоих эмоциях? Похоже, моя просьба улетела в пространство, ничего объяснять не намерен. Отвечаю так, чтобы Антера видно не было. Отводит взгляд, молчит. Уйти не прошу. «Простите, госпожа Ямолита, я вас не отвлекаю?» — спрашивает Клим. «Вы обедаете?» «Завтракаю вообще-то, улыбаюсь». «Нет-нет, все в порядке. Что-нибудь случилось?» «Просто видел в новостях, что вчера музей истории Тарина эвакуировали. Ведь вы же туда собирались. Решил узнать, как вы. Надеюсь, не попали». «Как раз-таки попала», — смеюсь. «Все нормально. Заблудилась только. Петляла длиннющими катакомбами. Потом под дождем намокла. Какой-то выход боковой нашла». «Там же один зал. Как вы так?» «Сама удивляюсь», — хихикаю. «Зашла в какую-то дверь, а выхода нет. Думала поскорее до лифта добраться». Вдохновенно расписываю свои блуждания и идиотскую систему помещений музея, жалуюсь на охрану, в общем, подтверждаю свой образ. Мило прощаюсь, приглашать пока никуда не хочу. Устала жутко, имею право передохнуть несколько дней. «Знаешь, что пишут о вчерашнем?» Вдруг спрашивает Антер, смотрю вопросительно, продолжает. «Оказывается, неожиданно сработала система аварийного оповещения, пришлось эвакуировать посетителей». Приносит извинения. Ничего серьезного. «Хорошо бы», — отзываюсь. «О психах, спускавшихся по пожарной лестнице, не пишут?» «Нет», — смеется. «Даже о заблудившейся госпоже не сообщили». Улыбаюсь. Антер продолжает что-то рассматривать, вдруг выдает. «В ночь на субботу возмутители спокойствия летали над морем между столицей и Равланом. Потревоженному береговому патрулю не удалось поймать злоумышленников. Любые сведения, которые могут помочь, будут с благодарностью рассмотрены». «Это не ты там летала?» Улыбается. «Дата как раз совпадает». Сердце пропускает удар и улетает в пятки. С трудом удерживаю мимику. «Конечно, кто же еще?» Смеюсь. «Похулиганить захотелось». Бросает на меня взгляд, будто собирается спросить, но молчит. Не представляю, как это понимать. То ли по-прежнему не может успокоиться, где я ночью была, то ли все-таки что-то заподозрил. После еды иду в гостиную, беру сетевик, загружаю данные с охранной системы и камеры. Антер какое-то время сидит рядом, вытащив пару окошек. Посматриваю на него. Иногда кажется, будто хочет что-то сказать, иногда, что тоже чем-то увлечен. Молчит. После того, как к двери привезли букет селия, какая-то проходящая мимо девица заглянула в него. Похоже, что-то подбросила. Интересно, это было распоряжение Селия забрать обратно, или кто-то другой решил прихватить? Кажется, прими я цветы, занесла бы в дом какое-то подслушивающее устройство, вспоминая, о чем мы с Антером говорили у порога. Вроде ничего страшного. Надо же, когда Уилла меня караулила, Антер камеру подвинул, чтобы ее машина попадала в ракурс записи. Не удерживаюсь, бросаю на него взгляд. Умничка мой. Долго сижу, разбираюсь. Антер молча уходит в гамак. Хочется на все плюнуть и броситься за ним, но заставляю себя досмотреть информацию, проверить контуры. Никаких жучков ко мне, похоже, не подсылали, система ничего не заметила. Один раз из пролетающей мимо машины пытались просканировать охранку, кстати, уже после катания на яхте. За это не переживаю. Охранка выдает набор характеристик и соответствие одной из сложных и очень дорогих моделей. Видимо, размышляют пока, как ее обойти, не привлекая внимания. Ну и пускай осторожничают. Мне же лучше. Думаю, если бы меня в чем-нибудь подозревали, проявили бы больше настойчивости. Антер. Ямолита снова чем-то занята или не хочет разговаривать. Размечтался, думал, хоть что-то изменится. Не идут из головы слова о том, что нужно бы мне счет сделать. А ведь в сети тоже можно зарабатывать. Не в местной, в общей. При условии, что на Тарине это не запрещается и не контролируется. Копейки, конечно, да и не выведешь с виртуального счета без документов. Но хоть что-то. Хоть цветы и купить. О чем я думаю? Краснею. Какие цветы? На букет, как усилия, и за год не заработаю. На что эти гроши могут здесь понадобиться? За сетевик тоже не скоро удалось бы вернуть. Да и вообще от одной мысли, что в любой момент все может оборваться, а я, оказаться демон знает где, в чужом доме у новых хозяев, руки опускаются. Столько обещала, что не продаст. Так хочется верить. И все равно липкий страх каждый раз накрывает с головой. И чем дальше, тем невыносимее мысль о самой возможности. Откуда мне знать, в какой момент и по какому поводу решишь передумать? Все-таки нужно будет что-нибудь поискать, хоть мороженое оплатить. Тали сидит в своем сетевике до вечера. Успеваю в зале позаниматься и еще раз комбайн запустить. Так тянет позвать, но хотела бы, сама бы вышла. Тамалия. Следующий день проходит в каком-то странном вязком состоянии. Мы ходим, разговариваем, вроде как обычно стараемся улыбаться, но чего-то не хватает, и не могу больше себя останавливать. Еще немного, просто не выдержу. Полезу выяснять, в чем же, черт возьми, дело. Полезу обнимать. Мне этого до зубной боли хочется. Занятия в спортзале стараюсь разносить по времени с ним, хотя иногда просто мечтаю позаниматься вдвоем. Надоели эти запреты. Вроде совсем уже разобралась, даже музейный фильм пересмотрела. Ничего нового в нем не обнаружила. Могу позволить себе отдохнуть. Забрасываю сетевик в сейф, даже на звонки отвечать не хочется. Хорошо, что никто и не звонит. Тишина. Еще бы понять, что с Антером происходит. И происходит ли? Может, это всего лишь мои домыслы? А он себя отдыхает, ни о чем не думая, спокойно и ладно. Отдыхай, мой хороший. Тебе это нужно. Вечером лежит в гамаке и, кажется, все на свете отдам, чтобы еще хоть раз полежать там с ним. Не могу смотреть на него из окна. Господи, как же я хочу к нему. Не выдерживаю. Выхожу, сажусь на веранду. Нужно было окошко захватить, поискать, наконец, какой-нибудь обеденный уголок. «Госпожа?» — замечает, поднимается. «Что-нибудь нужно?» «Отдыхай», — говорю. Но он уже успел встать. Посматривает то на меня, то на гамак. «Вы, может, тоже хотите полежать?» «Чёрт, и что ему ответить? Сказать, что не хочу, так и предлагать не станет. Сказать, что хочу, приказом сочтёт или вообще место освободит. Кто первый занял, тот и молодец, смеюсь». Улыбается. Антер. Смотрю на неё. Чего же ты ждёшь от меня? Конечно, положено госпожу уложить и самому на земле пристроиться. Но ведь не приказывает, сидит на ступеньке, улыбается. Так и будешь дурак дураком стоять? Демон, как хочется еще раз тебя обнять. С тех пор, как вернулась, ни разу не попыталась. Я уже не знаю, что ужаснее. Когда мне тебя нельзя обнимать, или когда ты сама ко мне не прикасаешься. И вообще, впервые ко мне вышла, я же дождаться не мог. Не отпущу теперь. Я уже много лежал. Отвечаю, ругаю себя. Думаешь, она тебя останавливать будет? Не мечтай. Все-таки рискую предложить. Могу подвинуться, если вы не захотите насладиться в одиночестве. Да разве бывает наслаждение в одиночестве? Смеется. Наслаждение вдвойне приятнее, когда есть с кем разделить. Это точно. Улыбаюсь. Странно как-то. Поднимается, подходит. Будто и не хозяйка вовсе, будто переживает, а не имеет полное право распоряжаться, что мной, что гамаком. От этого еще больше хочется прижать ее к себе, потому что осознаю, насколько хрупок миг. Словно любое мое движение может спугнуть гостью с соломенными волосами. И останусь я здесь один, и не с кем будет разделить это наслаждение. Возвращаюсь в гамак, отставляя сетевик на гравиносе чуть в сторону. Помогаю ей лечь. Ощущаю пробегающую по телу дрожь. Как же давно не обнимал тебя, демон, хорошо. Одеяло здесь же, укрываю обоих, чтобы ничего не заметила. Совсем не уважаешь себя, дурак. Она развлекается с кем хочет, а ты продолжаешь желать ее до умопомрачения. Скажи мне, пожалуйста, где ты была той ночью. Подтверди, что никаких других мужчин у тебя нет. Демон подери. Сам не представлял, насколько это оказывается для меня важно. Нужно уголок поискать, прерывает молчание. Давай глянем, что они тут предлагают. Смущаюсь, подаю сетевик. Неудобно как-то окошко перед ее носом закрывать. Я же не ожидал, что она выйдет. Да еще и со мной что-то искать захочет. Антар, ты не думай, могу и свой принести. Зачем же? Говорю. Есть же сетевик, и он тоже ваш. Добавляю. Кто меня за язык тянет? Вздыхает. Он твой. Молчу. Что я буду с тобой спорить? А я ваш. Все-таки не удерживаюсь. Ну да, дурак, знаю. Но ведь возразить-то ей на это нечего. Снова вздыхает почему-то. Я не собираюсь контролировать, чем ты там занимаешься, сообщает наконец. Кажется, краснею. Ничем не занимаюсь, говорю. Откуда снова этот тон? Просто отдаю сетевик, а то решит еще что-нибудь. Гадостное тело, опять оно краснеет. Тали чуть поворачивается, гамак качается, прижимая ее к себе, чтобы не вывалилось. Хотя кого я обманываю? Это она пусть думает, что о безопасности госпожи переживаю. А мне до боли хочется прижать ее к себе. Как же я соскучился, Тали. Тамалия. Пытаюсь отвлечься хоть чем-то. Антар. Уж и не ожидала, что позовет. Думала, сейчас место уступит и уйдет к себе. Черт, его рука под головой. Как же мне тебя понять? Твои действия, твои пожелания. Нужно поискать гарнитур. Совместное дело с одной стороны сближает, а с другой не дает углубиться в размышления. Что он там прячет? Прямо неудобно как-то. Словно влезаю на личную территорию, куда меня не звали. Нужно было окошко принести, а его сетевик ему оставить. Не считает он его своим. Ну, пользуется и ладно. Остальное потом. Подает. Нужно, наверное, отвернуться, предложить все свернуть. Грёбаное мое любопытство. Я же умру, если не узнаю, что он делал. Ведь сам подает. Я же не приказывала. Не могу отказаться, коза. Так хочу все о нем знать. Чего угодно ожидала. Да хоть красавец в бикини или без, ведь нормальный взрослый мужчина, привыкший, между прочим, к физической разрядке, даже если она и отвратительна психологически. Но, похоже, Амира еще не успела выветриться из его головы. Никаких красавиц, от которых стоило бы так краснеть. Боже мой, смотрю на него, совсем смущается, глаза отводит. Он тут, оказывается, каркасные бассейны изучал, из тех, что во дворах устанавливаются. У нас садик небольшой, конечно, но при желании можно и разместить. Так тепло вдруг на душе становится. Милый мой мужчина, господи, какой же ты классный, я тебя просто обожаю. «Бассейн хочешь?» — улыбаюсь. «Или так, просто рассматривал?» «Ну, рассматривал», — отвечает. «Нас же не видно теперь. Ну, я не собирался вам говорить и вообще никаких планов на вашу территорию не строил, просто...» «Да какая к черту моя территория? Наша она. Я так хочу, чтобы она была нашей». «Почему же? Замечательная идея. Жара такая стоит». «Когда дождя нет», — хмыкает. «Тоже не могу сдержать улыбку. Рассматриваем уже вдвоем. Выбираем. Вроде успокаивается. Как же мне нравится обсуждать с ним какие-то бытовые мелочи. Да что угодно. Переходим на обеденные уголки. Даже трехмерную схему делаем, чтобы бассейн и стол друг другу подходили. Решаем, шезлонги или диван. Но лень берет свое. Кому эти шезлонги нужны? А вот развалиться на диване — самое то. Смеемся. Господи, как же давно мы с ним не смеялись так легко. Неужели ему настолько противна была мысль, что я с кем-то ночь провела? Ну да. А ты как думаешь? Противно, конечно. Для него, наверное, вся эта тема противной представляется. Темнеет. Наконец останавливаемся на варианте, который нам обоим нравится. Смутная мысль о финансовом отчете отметается до лучших времен. Но не оставит же меня без финансирования. Буду мотивировать необходимостью идти в ногу с модой. Эх, агент там. Использование казенных средств в личных целях. Все заказано и оплачено. Антар отодвигает сетевик и повисает пауза. Удобнее пристраиваю голову на его плече. «У тебя там рука не затекла?» — интересуюсь. «Нет», — отвечает. «Ну и ладно, даже если обманываешь, не хочу я отсюда вставать». «Талия», — вдруг спрашивает. «А ты когда-нибудь влюблялась?» «Еще как влюблялась. Просто насмерть. Прямо не представляю, что делать буду, когда настанет время отпустить тебя и уйти своей дорогой». «Или таринским женщинам это не пристало», — добавляет внезапно, словно ледяной водой окатил. «Ты считаешь меня таринской женщиной?» «Интересуюсь. Что-то резко захотелось встать и сбежать к себе. Таринская, твою мать, госпожа!» «Ну...» — замолкает. «Извините, госпожа, не хотел вас обидеть». «А чего ты ждешь, агент там? Что тебя нормальной девушкой сочтут? Разубеждай давай». «Антер, ты же знаешь, я не тут росла. В нормальном мире. Конечно, влюблялась, как и все, только это было совсем не глубоко. Не по-настоящему. Кто-то нравился, с кем-то встречалась, расходилась. Или легко, или не очень. Но дольше недели обычно не страдала. Хочу спросить в свою очередь, но вдруг осознаю, что ему и влюбляться-то было негде и не в кого. Господи, у него же никакого опыта в этом вопросе. И нужно же было одной эмоциональной дуре на пути встретиться. А мнение о женщинах, если вспомнить, на основе каких оно формировалось. Странно, что вообще может без отвращения на меня смотреть. И понятно, почему от прикосновений дергается. А с другой стороны, лучше я, чем попалась бы умная, стервозная да расчетливая, попыталась бы манипулировать, даже если бы понял, тоже ведь далеко не дурак, это могло окончательно его сломать. Господи, как же оградить тебя от задания? Ни за что ни к чему принуждать не стану. Все сделаю, чтобы освободить, даже осознавая, насколько это будет тяжело. И если не захочешь в моем лице напоминания о своей рабской жизни, никогда больше не попадусь на пути. Да что-то от этих мыслей совсем тоскливо. Вдыхаю его запах, не представляю, что буду делать без него. Знаю только, никто другой мне нафиг не нужен. И 7 дней явно не хватит, чтобы перемучиться. Даже, пожалуй, 7 лет. «Просто...» — произносит сбивчиво. «Хотелось узнать о вашей жизни. С кем встречались? И почему? И если вы тогда действительно никому не ездили, то ведь рано или поздно поедете». «Ох, вот оно что! Ты об этом!» «Действительно, никому», — отвечаю. «Не было у меня никого и не будет. На Тарине так точно. Ты, пожалуйста, не переживай, что приведу какого-нибудь идиота и заставлю тебя ему подчиняться, ладно?» «Ладно», — соглашается. Антер. «Да уж, ты как ответишь, я и не знаю, радоваться ли или расстраиваться. Счастлив, конечно, если никого у тебя здесь не будет, но это ведь означает, что и я тебе не нужен. Хотя это и так знаю. И вообще, если вдруг кто-нибудь спросит, говори, я все ночи дома проводила». «Это Селия, если спросит, что ли? Не нравится мне, что ты об этом так заботишься. Хотя какое мое дело? Как прикажете, госпожа?» «Не за идиота переживаю, хотя должен бы. Точнее, за идиота, только не за того, которого можешь привести, а за того, который сейчас с ума сойдет от твоей близости и недоступности». «А куда ты ездила?» — решаюсь спросить. «Антер», — вздыхает, — «давай я тебе как-нибудь в другой раз расскажу. Сейчас что-то настроение не то. Возможно, мне еще придется куда-нибудь поехать, может, даже не на один день. Только не думай, что это меня мужчины настолько волнуют. Я бы за ними не бегала и к ним не ездила, сами меня добивались бы». Смеется. В груди будто выстреливает что-то. Только сейчас осознаю, какая тяжесть все это время мешала мне дышать. Талли ни с кем не была. «Моя». «Не твоя», — убеждает чертов внутренний голос. «Но не хочу его слушать. Моя. Моя». «А как?» Спрашиваю. «Демон, ну почему я такой идиот? Почему не могу заткнуться и не показывать хозяйке, куда можно ударить больнее всего? Почему хочется верить, что не ударит?» Еле сдерживаюсь, чтобы не прижать покрепче. Не знаю, куда вторую руку деть. Лучше так, чем когда ты ко мне не подходишь. Сколько угодно выдержу. Лишь бы продолжать ощущать твои прикосновения. «Что, как?» Не понимает. добивались бы тебя как?» «Откуда я знаю? Это уж у кого какая фантазия?» Смеется. «Молчу. При чем тут фантазия? Главное — возможности». С языка почти срывается вопрос, как ее может добиться глупый дешевый раб. Еле заставляю себя промолчать. Все эпитеты на всех языках вспоминаю. «Заткнись, придурок!» «И молчи!» «Спать пора», — произносит тихо. «Я же не встану, если вдруг прикажет сейчас. Молчу. Кажется, хозяйка открыла мне некоторые стороны боли, которых до этого не знал, и телесной, и душевной. Думал же, дурак, что уже ничем не удивить. Полежи еще чуть-чуть со мной. Прошу неожиданно для себя. Засмеется и уйдет, так и будет». Молчит, не отвечает, но и не уходит. Тихо, почти совсем темно. Тали почему-то не включает освещение, а мне без разницы. Лежим, удивляюсь, надо же, не уходит. Боюсь спугнуть. Наверное, поэтому не сразу замечаю что-то горячее на груди. Машинально провожу рукой. Доходит. «Тали», — шепчу удивленно, — «ты что, плачешь?» «Не обращай внимания», — отвечает. «У нас девочек бывает». «Что-нибудь случилось?» — спрашиваю. Теряюсь. Мне только рыдающих рабынь доводилось успокаивать, но там все понятно было. А тут... «Ничего не случилось, просто устала. Успокоилась уже, ты извини, не хотела тебя смущать». Проводит ладонью по моей груди, вытирая. Прямо мурашки по коже. «Что ж ты со мной делаешь, Тали? Только не уходи, пожалуйста. Не уходи. Не так». Тамалия. Искусываю губы. Ругаю себя, на чем свет стоит. Совсем уже истеричкой стала. Слезы сдержать не могу. Не могу заставить себя подняться. Господи, как же мне с тобой хорошо. Совершенно не хочется думать ни о чем, но ведь надо. «Антар», — спрашиваю, — «а чем бы ты хотел заниматься? Я имею в виду вообще, в жизни». Кажется, на секунду задерживает дыхание, а рука слегка сжимает мое плечо. «Какая разница?» — говорит тихо. «Ну, как какая? Рано или поздно придется об этом подумать. Я не тороплю, отдыхай сколько хочешь, не к спеху, все успеется. Просто интересно». «Ну, в юности горел всякими глупыми благородными идеями. Хотелось что-нибудь расследовать, кого-нибудь спасать, помогать». «Да ты и сейчас, по-моему, ими горишь, мой хороший». Молчу, улыбаюсь. Продолжает. «Отец настаивал, чтобы я его делом занимался. У них своя компания была, связанная с оборудованием. Разным. Медицинским вроде. Мама медиком была, я не вникал. В детстве кажется, что родители вечные, и все еще успеется». «А что с ней случилось?» «Не знаю. Клод, друг родителей, присматривал за ней. Я же думал, в охране подзаработаю, да опыта наберусь. Ну, то есть он меня, конечно, совсем без денег не оставлял. Выделял что-то, но говорил, на учебу нужно будет. А я, ну вот так, по-глупому. Думал, год ничего не решит, зато потом, может...» Замолкает. Жду немного. Спрашиваю. «А сейчас? Что-нибудь изменилось?» «Не знаю», — отвечает тихо. «Не хочу об этом думать». «Почему?» «Потому что надежда — это такая редкостная дрянь, которая сначала всех убьет. Она, знаешь же, последней умирает, а мне пока не хочется». «Это хорошо, что не хочется». Улыбаюсь, с ужасом вспоминая анестетик в его руках. Господи, как же ему больно говорить на эту тему, строить планы на будущее. Как же тяжело поверить. «Но ты все равно подумай. Может, хочешь чему-нибудь поучиться? Какой-нибудь заочный курс пройти. Только, пожалуйста, будь осторожен. Линии могут просматриваться. Кто знает, что у них тут на Тарине за контроль. Лучше мне говори, я тебе найду. Сам понимаешь, можешь привлечь ненужное внимание». «Антар. Понимаю. Надеюсь, не привлек. Нужно сказать о звонке. Почти решаюсь. Но почему-то кажется, что это испортит вечер. Снова сделает нас далекими. Пусть все иллюзия, но если ее не станет, не станет ничего. Не верится, что такое возможно, однако рука ощущает на себе Талли, тяжесть ее головы, мягкость волос, случайные прикосновения лица к груди, едва касаюсь пальцами. Не хочется думать о ней, как о хозяйке, не хочется перед ней отчитываться. Просто чувствовать ее рядом, как если бы мы были совсем другими людьми, в другом месте. Нет, я не забываюсь, конечно. Прекрасно помню, кто мы и где. Но хотя бы притвориться. Прохладно. Сверху мы укрыты, но возникает желание завернуться в одеяло целиком, чтобы сквозь гравитационную сеть ничего не проникало. Осознаю, что скоро придется подниматься. Нужно будет какой-нибудь матрас приспособить или еще одно одеяло постелить. «Странное название — остров Далгнеров», — произносит вдруг. «Почему?» — удивляюсь. «О чем она думает постоянно?» «Просто у них все названия более-менее понятные, связанные либо с земными вещами, либо с наследием колонистов». «Хочешь туда поехать?» — спрашиваю. Чуть ведет головой, щекой по моей груди. Может, не нужно было все это? Чем ближе ты кажешься, тем мучительнее осознавать, что это лишь иллюзия. «Интересно», — соглашается. «Надо будет почитать про их турнир». «Читал уже», — говорю. Похоже, удивляется. «И что пишут?» — спрашивает. Пытаюсь вспомнить. «Заявку на участие может подать любой желающий». Из аристократов, в смысле. Обычно выставляют вместо себя рабов. Да что обычно, может, лет 200 назад кто-то и принимал участие лично, но это давно уже состязание рабов. Без страховок, очень много их гибнет. Всякие спортивные штучки проходят на этом острове, название которого так тебя заинтересовало. Доступ к нему ограничен, и, кажется, его нет на картах. Во всяком случае, я не нашел. Правда, не искал специально, только глянул. Остров скрыт каким-то полем. Вот, вкратце. «А в остальное время?» — интересуется. «Туда нельзя попасть? Или как-то можно?» «Не знаю, не узнавал», — отвечаю. «Хотите поучаствовать?» «Я?» — удивляется. «Нарушить 200-летнюю традицию и выйти на ринг?» — смеется. «Зачем? У вас есть я?» «Вот еще!» — пожимает плечами. «Хочешь посостязаться?» Пожимаю плечами. «Ну нет», — сообщает. «Я тебя в какую-то дурь, да еще и без страховки, втравливать не собираюсь. А вот съездить в качестве зрителей можно попробовать. А победителю что?» «Поскольку победителем считается не раб, а его господин, то ему достается какой-то приз, да еще обед с главой своего рода». «Тамалия. Да, вот это уже интересно. Жаль, невозможно. Уж Антаром я точно рисковать не буду. А у бедных рабов, как обычно, никаких стимулов. Вроде по негласной традиции им день отдыха положен. Не рабской жизни. Молчу. Как же развалить чертов гадюшник? Что-то прохладно. Нужно будет два одеяла брать. Господи, о чем я думаю? Нужно прекращать. Оставить Антара в покое, заниматься своим делом. А из него вытащить грёбаный чип, чтобы наконец-то смог сориентироваться в жизни, определить, чем хочет заниматься, и начал тратить время на себя. Не могу уйти. Не после того, как попросил полежать с ним. Как же хочется думать, что ты не считаешь меня таринской тварью. Но я останусь здесь с тобой, даже если это просто нужно тебе для того, чтобы вспомнить себя, почувствовать человеком, мужчиной, нормальным». Молчим. Мысли улетают в какие-то дали и горизонты. Ну, почему мы не встретились в других обстоятельствах? Впрочем, тогда я не узнала бы всю силу твоей личности, твоих внутренних принципов, невероятной души. Может быть, когда-нибудь через несколько лет я тебя найду. Сможешь ли смириться с тем, что я была хозяйкой, что зависела от меня, что видела тебя не в самых приятных для гордости ситуациях? Едва ли, наверное. Тали? «Ты спишь?» — спрашивает тихо. Молчу, закрыв глаза. Наверное, это лучшее завершение сегодняшнего вечера. Принимай решение сам. «Тали?» — зовет, проводит пальцами по щеке. Стараюсь максимально расслабить мышцы и сделать дыхание медленным и ровным. Господи, когда так нежно притрагиваешься, я готова забыть обо всем на свете. Какое-то время лежит рядом, по-моему, прикасается губами к волосам. Почти хочу, чтобы поцеловал. По-настоящему. Осознаю, что это было бы концом. Не смогла бы оттолкнуть, не смогла бы устоять, не смогла бы продолжать здесь работать. Встает аккуратно, поднимает меня, относит в комнату, укладывает в кровать, укрывает. Борюсь с желанием закинуть руки ему на шею, притянуть к себе, уложить рядом и не отпускать. Никогда и никуда. Кажется, сидит на полу. Рассматривает. Шевелюсь, поворачиваюсь. Бесшумно поднимается и уходит. Может, зря я? Но так правильно.